честно сказать, мой родной язык русский, я вот, честно, я не понимаю этого шовинизма, который разводит Порошенко. Для меня сначала экономика идет, сначала идет развитие, а потом культура. Потому что уже глобализация, уже ну какая нахуй культура, уже знаете, тут либо будет полное смешение культур, либо же нас просто на земле не будет. 111. То есть это в будущем. Какая в пизду культура? Поэтому я считаю Порошенко это миниатюрным Путиным, потому что это тоже кормит ватника вот этой культурой. Культурой, знаете, что они он... Ватники чувствуют себя великими после этого. Не, с церковью согласен. Церковь это политический инструмент. Да, надо было отделение Украинской православной церкви от тоталитарной секты РПЦ. Это да, это правильно. Из правильных децентрализация. Децентрализация тоже правильно, потому что города начали отстраиваться благодаря этому. Не благодаря тому, что там Януковича прогнали или прочее, а благодаря децентрализации, что деньги остаются в местных бюджетах. Без виз это тоже хорошо. Гражданин Украины может взять там за 30 евро, купить билет или меньше и полететь себе там в Польшу, в Германию. А причем недавно с приятелем общался, говорит, я в Германию это летаю на шопинг, то есть у нас джинсы определенной фирмы стоят $400 там или 300, 200, да, а в Германии эта же марка, эта же фирма стоит там $50. У нас считается лакшери, у них считается как бы нормальным просто. Есть что-то хорошее, но вот это, блядь, насаживание вот этой культуры, блядь, псевдопатриотизма, что типа, блядь, ну, шовинизма, что если ты не разговариваешь на украинском языке, да, Порошенко так не говорит, но вот эти вот, есть куча дегродов, которые смесь философии Фарион и Порошенко. И у них вот это начинается, что если ты, короче, разговариваешь на русском языке, то ты второго сорта. Гражданам России сразу говорю, таких очень мало, это неадекваты, это как в России ходят вот эти славяно-арийцы. Вот. Их тоже мало, они как бы есть, но их мало, к счастью. И их много никогда не будет. Национализм это, блядь, это пережиток прошлого.